Хорошо. Значит, мы начинаем. Мы в прошлый раз кончили тему Вавилон и начинаем удивительную тему жизнь Авраама. Вот, нам предстоит этим заниматься в течение следующих нескольких месяцев, рассматривая отдельные аспекты жизни Авраама. Здесь Священное Писание вдруг, надо сказать, довольно резко переходит от всемирной, так сказать, истории, да, потоп, Вавилон, это некие такие процессы, которые охватывали, можно сказать, ну, вот все человечество. Да. Вдруг Священное Писание вдруг переходит к истории одного человека, одной семьи. Вот. Такой, ну, на первый взгляд, может быть, необъясненный, да, необъяснимый переход. Вроде разговор шел о каких-то глобальных делах, да, и вдруг мы переходим к событиям весьма и весьма локальным. Больше того, эти события описываются на гораздо большем пространстве, да, вот, чисто так по главам, да, чем вот события глобальные. Вот, если мы за 11 глав, 10,5, лучше сказать, прошли сотворение мира, грехопадение, поколение после Адама, до потопа, затем потоп, распространение, новое, так сказать, распространение людей по всей земле, затем такой вот цивилизационный кризис Вавилона, и все это за 10,5 глав, то 10,5 глав спустя мы все еще с Авраамом будем. Да. Вот, все еще Авраам у нас не кончится, отдельно один человек, на которого Священное Писание обращает свое внимание. И действительно, в судьбе Авраама кристаллизируется, ну, своего рода история спасения. Да, вот так можно сказать. Да? Если мы рассматриваем жизнь Авраама, то видим как бы такую библейское учение о спасении человека. Вот. То есть из этого мы можем вывести множество выводов о том, как человеку спастись. Причем спасение в двух своих аспектах, как личном аспекте, так и спасение в церкви. Вот это два аспекта, которые мы можем выделить, но на самом деле это, конечно, такое двуединое действие Божие в мире по спасению человека или человечества. Это восстановление бытия человека в церкви. Вот так можно рассматривать вообще всю историю, библейскую историю, священную историю, как создание, искажение и затем постепенное восстановление жизни в церкви. Вот. История Авраама для нас чрезвычайно важна и тем, что в Священном Писании Нового Завета Авраам упоминается неоднократно. Упоминается не только в родословиях Христа, например, да, Матфея в начале, Луки, но и в таких существенных, с точки зрения содержания, существенных моментах Нового Завета. Мы сейчас посмотрим сегодня, как такое введение, что ли, в тему, да, в каких именно местах Нового Завета упоминается Авраам, да, в каких контекстах Нового Завета упоминается Авраам. И, ну, вот этим постараемся понять важность этой личности вот, в мировой истории, в истории, в библейской истории, и увидим, что Авраам не только в древности, но и по сей день является ну, каким-то таким великим прообразом, что ли, да, великим прообразом, архетипом, мы бы сказали, могли бы сказать так тоже, архетипом человека, спасаемого Богом. Не случайно Авраам апостолом Павлом называется отцом всех верующих. Значит, в Новом Завете имя Авраама упоминается 50 раз. Вот я тут в Новом Завете. Посчитал, да. Угу. 50 раз упоминается. И особенно важные упоминания, они в Евангелии от Иоанна, многократные упоминания Авраама, в Деяниях апостольских и, конечно, в посланиях апостола Павла. Это показывает, особенно Евангелие, да, где имя Авраама присутствует зачастую в полемике между Христом и учителями еврейского народа. Это свидетельствует о том, что во времена Христа, то есть где-то примерно 2000 лет спустя жизни Авраама, его имя, ну, являлось таким предметом, очень важным таким, что ли, да, ну, краеугольным камнем, что ли, жизни израильского народа, и о нем велись всякие споры. Сейчас мы посмотрим, какие. Вот так, в общем-то, и до сих пор. Надо сказать, что до сих пор имя Авраама является неким таким краеугольным камнем в религиозной жизни многих, может быть, даже большинства народов Земли по сей день. Да? Это все христианские народы, конечно, которые почитают Бога Авраама, Исаака и Иакова. Это еврейский народ, не очень многочислен, но с точки зрения происхождений всяких и событий мировой истории по сей день он гораздо более значителен, чем его, скажем, такая просто удельный вес или численность среди народов Земли. Это все мусульманские народы, которые считают Авраама своим отцом. И спор продолжается об Аврааме. Спор об Аврааме продолжается. Так что нам, я думаю, не помешает узнать кое-что, о чем же спор, да, и о ком спор, и в чем суть дела, и как Библия нам раскрывает жизнь этого удивительного и вот до сих пор действующего человека. Надо сказать, что Авраам стал ну, таким вот родоначальником великого множества народов, но не только в физическом смысле, а в смысле каком-то ментальном и религиозном. И таким вот образом, прообразом, что ли, да, религии народов, надо сказать, мог стать, конечно, только реальный человек, только реальная личность, а не какой-то собирательный образ или сказочный, мифологический образ, да, а исключительно только реальная личность. Ну, как, если обратиться, скажем, к нашей русской истории, то вот князь Владимир, да, святой князь Владимир, который стоит у истоков истории русской церкви, который является, с одной стороны, реальным совершенно человеком из плоти и крови, да, вот, обеспеченный полностью историческими источниками и так далее. Да, с другой стороны, для русских православных людей, да и не только для русских православных, а и для многих других православных, является вот таким, что ли, ну вот, очень многогранным и полнокровным, полноценным символом их духовной жизни, их вообще религиозного бытия. Вот, и там всегда княгиня Ольга, да, или другие, да, только личности могут, никакие собирательные образы, типа, не знаю, Тараса Бульбы или ну, вот, скажем, литературные образы не могут сыграть такую роль в жизни народов. Вот, даже там слово полку Игореве, например, да, как такой вот литературный образ некоего князя Олега, да, или, не знаю, возьмем, если обратимся так вот к литературе, всемирной литературе, да, действительно литературные персонажи могут играть существенную роль, но не до такой степени, до которой вот доходят отдельные личности, Богом предназначенные для такого всемирного символического значения. Вот, Гамлет, да, это чисто литературный образ, а с другой стороны, конечно, служит тоже таким выразителем неких глубинных измерений, что ли, да, человеческого бытия. Ай, на Гамлета мы можем так ссылаться, как бы, да, как-то представителя, некий архетип такой, да, для тех или иных сторон человеческого бытия. Вот. Но завоевать себе все народы Земли, это может, конечно, только реально лично, никак не литературный собирательный образ. Вот. И в жизни Авраама мы сталкиваемся с такой вот реальной личностью, которая одновременно стала и прототипом всякого человека верующего. И мы посмотрим с вами, когда будем изучать эту жизнь, как Авраам восходил, ну что ли, по ступеням богопознания, как он восходил по от веры к вере, и тем самым посмотрим, как это вообще предназначено для верующего человека. Вот он отец всех верующих, и если нам, чтобы нам не быть такой вот безотцовщиной, да, нам необходимо прилепиться к отцу. Да, мы в нашей церкви православной называем Авраама, причисляем его к праотцам, к отцам. Мы обращаемся к Богу во многих наших молитвах. Боже, отцов наших. Да, и имеем в виду именно Авраама, Исаака, Иакова, и Авраама в частности. Так что в церкви имя Авраама звучит или прямо, или косвенно, да, постоянно, можно сказать, за каждым богослужением. Есть мнение в православной среде, что изучение вообще Ветхого Завета, и в частности вот, книги Бытия, там, Авраама, что оно не очень обязательно для христианина, которому достаточно изучать Завет Новый. Вот. Я слышу такое мнение даже из уст вот, профессора Осипова, которого я лично очень чрезвычайно ценю, да, и уважаю. Но мне кажется, что здесь какая-то ошибка, мне кажется. Церковь настолько живет образами Ветхого Завета и именами праотцев, да, и событиями их жизни, настолько эти события постоянно наши, ну вот если бы мы присутствовали за ежедневным богослужением, то мы все время жили бы событиями жизни Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея, там, ну вообще вот таких многих-многих персонажей Ветхого Завета. То есть постоянно церковь с ними живет, их вся жизнь, можно сказать, вот, начиная вот от Ноя, да, такой вот, или от Авеля, можно даже сказать, да, и кончая малыми пророками уже после пленного периода, церковь постоянно их самих, события их жизни, их слова, дела там, и так далее, постоянно перерабатывает в своей поэтической, такой богослужебно-поэтической, поэтическом делании. Да? Вот, так что в этом отношении церковь нам предлагает все время ветхозаветный материал. Да, и, конечно, Авраам – это просто настолько вот, богат его жизнь, его жизнеописание в книге «Бытия» настолько богато содержанием, настолько многогранно, настолько вот, является таким указанием на то, как нам следует самим выстраивать свою душу и свои взаимоотношения с Богом, с людьми, с церковью, что ну, вот, православная церковь, конечно, это приняла в самое свое, что сказать, нутро, да, в самое нутро. Не случайно даже на языке Священного Писания уже Нового Завета, да, в устах Христа сам рай называется, одно из названий рая – это лоно Авраама. Вот, да. И как же не узнать, кто такой Авраам, да, если мы хотим попасть в его лоно. У меня такое сразу впечатление, что некоторые, может быть, кстати, тоже, не помню кто, говорят, что лоно Авраама – это не вполне рай, а это так как рай образовался только по приходу, по воскресенье Иисуса Христа, то есть это такое некоторое место нигде. Просто это хорошее место среди плохих. То есть это не вполне рай. Или... Ну, я, честно говоря, вот такой в топографии рая не очень разбираюсь, где там, да, поживем, увидим, как говорится, но мне кажется, что нам Священное Писание, да и Священное Предание, вот я так думаю, что не дает нам основания подробную топографию разрабатывать. Вот. Но то, что так как Христос, по крайней мере, упоминает в Новом Завете, да, в притче о богатом и Лазаре, да, лоно Авраамова, то там, по-моему, какого-то нигде там все-таки нету, да, там этот Лазарь, он на лоне Авраамовом и совсем не нигде, не в каком-то междуположении, а, в общем-то, вполне в хорошем состоянии, и, осознанном состоянии, так же, как, впрочем, и богатый, который... То есть рай, как бы, да. Если можно... То есть, наверное, есть какие-то степени рая, по всей видимости, да, степени блаженства, об этом есть указание, конечно, еще написание, еще на предание. Но так уж точно, не знаю, я не умею, по крайней мере, сказать. Ну вот, так, теперь посмотрим, какие же у нас есть вообще места Нового Завета, где упоминается Авраам. Ну, это, конечно, как я уже упомянул, родословие Христа. Причем сразу мы уже сталкиваемся с... В начале уже Нового Завета, Евангелия от Матфея, наталкиваемся на какую-то исключительную роль Авраама с точки зрения новозаветных писателей, поскольку это родословие начинается со слов родословия Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Да, то есть еще до родословия, да, до самого родословия, до самого перечисления родов, да, Матфей упоминает Давида и Авраама как такие особо ключевые личности, особо в истории вот, подготовления спасения. Вот, ну, затем несколько таких мест в Евангелиях, которые, особенно в связи с крещением, да, где, например, ну, тут таких несколько мест, конечно, в параллельных местах, где Иоанн Святой, Иоанн Креститель уже вот начинает эту полемику с иудеями, да, и говорит, увидев же Иоанн, многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». А что значит это добавление насчет камней? Насчет камней? Да. Ну, оно... Ну, да, я вкратце это скажу, потому что я сейчас не хочу эти места разбирать, я просто хочу вам предложить такой, ну, список, что ли, да, краткий список тех контекстов, в которых Авраам присутствует в Новом Завете, а не чтобы каждое место разбирать подробно. Ну, по-моему, смысл так более-менее понятен, да. Иоанн говорит, что Бог силен из бесчувственной материи создать детей Аврааму, а те, которые стараются быть детьми Авраама по плоти, могут оказаться хуже камней. Вот, если они не сыны Авраама по духу. Да, это тут вот это этот, такое разделение, что ли, сыны или дети Авраама по плоти, дети Авраама по духу. Да, они через Новый Завет это разделение такое оно проходит. Вот, ну, там еще игра слов, если это представить себе, что Евангелие от Матфея было написано по-еврейски первоначально, то здесь выходит такая, ну, интересная игра слов. Да, тоже. Но это только она только в еврейском языке слышна. Является ли Авраам уже эталоном того совершенства, которому, значит, можно было подражать на тот момент или уже в будущем? Конечно, да. Или только на тот момент? Нет, не на тот момент, а на все моменты как раз. Она до сих пор, да. Она является таким образцом человека верующего, который возрастает в своей вере по мере своей жизни. Да. И спасается через веру, и становится, ну, больше того, не только сам спасается, но и становится отцом всех спасенных. Вот. Также и Господь Иисус Христос говорит впоследствии: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Вот, так что тут тоже Авраам как отец всех спасенных, да, или как предводитель всех спасенных, тех многих Востока и Запада, да, то есть со всего света, так можно сказать, которые будут все в Царстве Небесном с Авраамом, в то время как сыны Царства и сыны Авраама по плоти, да, вот это то, что это полемика там слышится, да, извержены будут вон. Ну, затем в Евангелии от Луки это известные гимны. Интересно, что в Евангелии от Марка Авраам вообще не встречается. Вот. Ну, в чем-то это понятно, поскольку Евангелие от Марка было написано для римлян, для латинян, что ли, да, для язычников, и для них свидетельство Авраама, ну и для проповеди их, направленных к ним, свидетельство Авраама было, по-видимому, не столь существенным. Вот, ну, у Луки, конечно, эти замечательные гимны, что у пророка Захария, и что у Богородицы, где тоже упоминается Авраам, и упоминается, особенно в гимне Пресвятой Богородицы, да, на каждый всенощный, на каждый утренний мы это слышим тоже, да. «Воспринял Израиля, отрока своего, воспоминав милость, как говорил отцам нашим, и к Аврааму, и семени его до века». Вот. Да, это известный гимн величания Богородицы. Ну, затем, опять-таки, в Евангелии от Луки Иоанн Предтеча примерно теми же словами обращается к приходящим к нему фарисеям и книжникам. Вот. Затем очень интересный контекст в Евангелии от Иоанна. Иоанн приводит, может быть, наибольшее количество вот таких вот споров, что ли, да, между иудеями и Христом, в которых фигурирует Авраам. Так, например, в 8 главе Евангелия от Иоанна мы читаем такие вот страшные слова даже. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Вот, то есть в иудействе того времени Авраам ясно осознавался как наш отец. Да? Вот. А Господь оспаривает это отождествление, да, вот самоотождествление, и говорит, что не те, от Авраама, кто по плоти таковы, да, это уже апостол Павел впоследствии подхватит этот мотив, да, говорит, что не те от Авраама, кто по плоти таковы, а те от Авраама, кто по духу таковы. И вот Христос уже сразу говорит об этом. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вот. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вот, о чем замечательно еще одно место Евангелия от Иоанна на эту именно тему. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что бес в тебе, Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? Да, для этого нужно, действительно, чтобы понять это слово, нужно нам, мы этим как раз будем и заниматься, нужно измерить величину Авраама. Да, для иудеев и для, в общем, для людей, которые занимаются Библией, да, конечно, Авраам превосходящая величина. Да, и они, в общем, понятно, что эти люди, которые чтут Авраама, да, почитают его своим отцом, считают его, исходя из Писания, таким вот великим человеком, говорят, неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли, чем ты себя делаешь? Иисус отвечал, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. Ибо вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам – отец ваш. Да, все-таки он отец. И их тоже, да? Авраам – отец ваш. Рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи. Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь. Это особенно в Евангелии от Иоанна, вот это я есмь или аз есмь, по-гречески эго эми, несколько раз присутствует, по-моему, 7 раз, если я не ошибаюсь. Вот, и всегда такие очень значительные случаи, когда я... Христос пользуется этим словосочетанием «я есмь». Да? Это словосочетание, которое пишется на всех иконах Христа, знаете ли, да? О Он, то есть тот, который есть, да? Сущий. Да? И когда люди его времени, особенно сведущие в Писаниях, слышали такие слова, то они иногда просто падали в обморок, да? Когда Христос говорил «аз есмь». Да. Кстати, люди, как это было? Да, потому что они слышали в этом имя Божие, да? Да. Когда Христос, опять-таки это Евангелие от Иоанна, да? Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я, но это перевод, а на самом деле там то же самое, аз есмь, да, он говорит. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Вот так. Да, так это действовало в его устах. Ну вот, и тут он тоже говорит, прежде нежели Авраам был, аз есмь. Да, то есть я сущий. Да, и, конечно, особенно на языке еврейском или арамейском, скорее еврейском, в Иерусалиме скорее говорили на иврите, во всяком случае в этой среде, первосвященнической там, да, ну, вот, могли говорить и на иврите, на библейском языке, а не на диалекте, вот, то, конечно, в его устах это звучало очень сильно, вот. Прежде нежели был Авраам, я есмь,

а именно вот отношения с Авраамом, вот, где апостол Павел формулирует вот то, что, собственно, Христос уже сказал, да, еще раз по-своему, формулирует, что Авраам стал отцом всех верующих. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот это мы будем читать и удивляться с вами, да, как-то Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, но это еще мы оставим пока. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, блаженство сие относится к обрезу. И как знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилось праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Немножко сложный текст, но сейчас не будем сильно в подробности вдаваться, просто в качестве контекста. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Надо, что тут для апостола Павла в его таком полемическом осмыслении, что же такое произошло после пришествия Христа, что произошло в мире, что стало новое, да? Каким образом, с одной стороны, иудеи присоединяются ко Христу, а с другой стороны, необрезанные язычники, непризванные, без обетования, да? И вдруг они тоже стали детьми Авраама. Каким образом? Вот апостол Павел пытается, то есть осмысляет это и описывает в таких вот словах, что по вере Христа все необрезанные становятся детьми Авраама. Вот. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Вот. Ну, затем эта тема повторяется еще в других посланиях апостола Павла, так, например, в послании к Галатам. Может быть, стоит тоже на это взглянуть. «О несмысленные Галаты, — пишет апостол Павел, — кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Они после своего обращения в христианство решили, что надо соблюдать и Моисеев закон тоже. Так, на всякий случай, чтобы все было так, как следует. Не абы как там свободно, а вот все, чтобы параллельно были палочки. «Столь многое потерпели вы неужели без пользы, а если бы только без пользы? Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Книга закона – это Тора, Пятикнижие Моисеева. Вот. Ну и затем еще очень такой важный контекст. Это в послании, что апостол Павла к евреям. где мы имеем такой анализ значения одного из эпизодов, таких очень таинственных и значительных, можно сказать, эпизодов жизни Авраама. Опять-таки, это разбирается жизнь Авраама. Вы видите, да, что в Новом Завете жизнь Авраама, она постоянно присутствует. Вот, вот в 7 главе послания к евреям говорится так. «Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за прилежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Сейчас это тоже сложный текст, но нам важно сейчас не понять, не понимание этого текста, а просто сказать контекст. «Ибо Мелхиседек, царь Салима», да, вот мы об этом будем читать в жизнеописании Авраама, «и был Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды», то есть Мелхиседек – это Мелки Цедек, да, то есть царь праведности, да, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Да? Иерусалим – это видение мира, так можно переводить. Да? От Шалом, Иерушалаем, да? Ну, название города Иерусалим. Вот, оно составлено из двух частей. Вот, и в части Салим там слышится Шалом, это есть Шалом. Шалом, да, это шалом, мир просто. Вот поэтому Мелхиседек, царь Салимский, он мало того, что царь правды, но еще царь мира, да. И именно вот эту вот символику имен тут апостол Павел как раз и употребляет. То есть мало того, что он царь правды, это вот Мелхиседек, Цедек, но и царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. А действительно, Авраам, будучи сам главой, как мы уже увидим с вами впоследствии, главой восстановленной церкви, сначала только семейной своей церкви, да, встречается вот с этим таинственным Мелхиседеком, царем правды, царем мира, и вдруг ему приносит десятину, то есть священную жертву, как бы, да, не Мелхиседек ему, как главе церкви, да, патриарху своего рода, приносит что-то, хотя тот ему тоже кое-что приносит, да, но мы это будем вот сейчас изучать, да. Вот, тоже ему что-то дает, Мелхиседек ему, а тот ему десятину, как уже впоследствии в законе полагается давать, отделять на храм, на священство. Да, то есть Авраам этому Мелхиседеку... Нет, это десятая часть доходов. Авраам возвращается с войны, там у него был один эпизод такой военный в его жизни, да? Да. Он возвращается с войны, с некоторой добычей, да, встречается с царем Салима, вот с этим Мелхиседеком, который его благословляет, и которому Авраам отдает десятую часть добычи. Вот так. Да, но мы это будем все более подробно читать, увидим там в контексте древнего мира там, и так далее, и так далее. Посмотрим все, но я просто все к чему это читаю, к тому, чтобы вам показать, насколько жизнеописание Авраама, которое мы будем с вами изучать, насколько оно вошло в плоть и кровь и Нового Завета, и нашей церковной жизни. Об этом стоит это изучать, стоит это знать, стоит этим заниматься. тогда вообще и Новый Завет во многих своих местах, и наша церковная там поэзия, и песнопения, и слова, да, они приобретают хоть новое, совсем удивительное такое измерение, да, сознания, чем когда просто там как-то там прослушиваешь мимо ушей и не понимаешь, в какой контекст этого все укоренено, в какой почве это растет. Вот. И тут дальше апостол Павел говорит: «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Авраамовых, но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование». Да, то есть Авраам имел обетование, он начальник церкви, да, он патриарх. А он благословляется каким-то неизвестно откуда взявшимся. Да, вот тут такая мысль. Да? «Без всякого же прикословия, говорит дальше апостол Павел, меньший благословляется большим». Да, то есть в данном случае Авраам, великий Авраам, оказался меньше того, кто его благословил, этот Мелхиседек. «Меньше благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, то есть родоначальник священства Ветхозаветного, да, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседекова, а не по чину Аарона именоваться? Но тут апостол Павел говорит о том, что в Новом Завете меняется и священство, и служение, священнослужение меняется. Да, действительно, мы видим, что священнослужение христианской церкви с одной стороны, изменилось в отношении священнослужения Ветхозаветной церкви, да, храмового богослужения. А надо сказать, что тут апостол Павел показывает детальнейшее знакомство с тем, что происходило в храме. Но постоянно, если вообще ничего не знать о храмовом богослужении, то послание к евреям непонятно вообще, о чем там речь. Тоже, да. Меняется священство, меняется священнослужение, богослужение, да, с одной стороны, а с другой стороны оно не совсем так уж меняется. Да, мы видим в нашем христианском богослужении и до сих пор, да, хотя оно, конечно, потерпевало всякие изменения в течение времени там, и так далее, но даже до сих пор оно носит на себе черты богослужения Ветхозаветного. И в тех местах, как бы так сказать, да, которые в Ветхом Завете и Ветхозаветном богослужении имели некоторый такой вечный, неприходящий характер, там эти места остались у нас. Мы все еще так же совершаем богослужение, как ветхозаветные евреи. Да, во многом это их образ богослужения, то есть в тех именно, в чем многом, в том, что являлось указанием на вечные связи. Да? А в чем там богослужение изменилось, священство изменилось? В чем оно изменилось? В том, в чем ветхозаветное богослужение указывало на будущего Мессию. Да? Там, где ветхозаветное богослужение указывало на будущего Мессию, там оно, конечно, с необходимостью изменилось, поскольку Мессия пришел, он архиерей, он архиерей по чину Мелхиседека, да, которому приносит десятину и священство из левитов, как вот апостол Павел тут со своими иудеями. Да, это, конечно, такая их специфика иудейская. Да, апостол Павел был знаток своих преданий, как он сам пишет о себе, да, в одном из своих посланий, что он был воспитан во всех отеческих преданиях. Да, то есть он, ну, это все на зубок у него, конечно, он там знал. Да. И полемика для нас, она не совсем такая понятная, да, о чем там вообще спорить, да, сколько эти споры уже давно закончены. Но для более глубокого понимания вот, Нового Завета, конечно, необходимо заниматься и вот такими вещами. Вот. Так, 14.55. Мы можем еще минут 10 поговорить. Так, у меня, значит, Новый Завет закончен. Ну, в отношении Авраама, да? В отношении Авраама закончен. И мы можем сейчас с вами чуть-чуть прочитать кое-что, значит, поговорить о родословии Авраама. Вот, если мы откроем 11 глава, вот, но вот в этом издании оно хорошо тем, ну или трудно, одновременно трудно тем, что оно пытается соединить в себе, это, конечно, правильная очень попытка, соединить в себе как еврейский текст, а перевод, конечно, в переводе, да, все оба это перевода, как еврейский текст Ветхого Завета следует, то есть вообще основной текст, да, основной текст нашей русской Библии следует еврейскому тексту Ветхого Завета, да, так называемому масорецкому тексту, да, я об этом говорил в самом начале нашей беседы, да, масорецкому тексту, но это издание хорошо тем, что тут в скобочках, да, и вот в этой родословии, в этом, там очень много таких скобочек, да, это несколько осложняется чтение, но в скобочках тут приводятся варианты, да, по тексту перевода 70 толковников, то есть такое называемое септуагинты, да, но об этом я уже вам немножко рассказывал, не знаю, сколько вы это помните еще. Вот, да, перевод Септуагинта, еще раз вкратце, может быть, напомню, что перевод Септуагинта был сделан в 3 веке до Рождества Христова в Александрии. По преданию его сделали 70, по другому варианту 72 мудреца еврейских, которые были приглашены египетским царем Птолемеем для того, чтобы осуществить перевод еврейских писаний, Торы в первую очередь, да, то есть Пятикнижия Моисеева, для Александрийской библиотеки. Вот Птолемей был великим собирателем книг, он основал и оснастил знаменитейшую в древнем мире Александрийскую библиотеку и собирал по всей земле на ней, значит, для нее всякими правдами и неправдами, да, даже такими всякими хитростями, да, собирал для нее, значит, книги, причем вот даже такими хитростями, кто-то где-то каких-то древних источников, не помню сейчас источника, не могу назвать, но когда он узнал, что, или его потомки какие-то узнали, что в городе Пергам, да, стали, придумали новую технологию писать на кожах. Вот. Да, от этого пошел пергамент, да, от города, где это, значит, изобрели, то просто послал военный отряд для разгрома этого занятия, чтобы, значит, никому не повадно было еще где-то книги писать, кроме как для его библиотеки. Вот. Может, я тут сейчас немножко что-то путаю, но во всяком случае что-то в этом роде было. Да, так вот, значит, был сделан перевод Септуагинты, то есть тот перевод, который вошел в историю, скажем так, да, с этим названием Септуагинта, то есть, значит, 72. Этот перевод стал очень быстро весьма и весьма именно в еврейской среде, в среде евреев, живущих в рассеянии, да, а тогдашнее рассеяние, ну, скажем, по Средиземноморскому бассейну, а также вся империя Александра Македонского до Индии, да, да, то есть Междуречие, там это сегодняшняя, там, сегодняшняя Иордания, Сирия, Турция, Ирак, Иран, вот, включая персов, да, это все была огромная империя Александра Македонского, потом она разделилась на несколько частей. Вот, Египет управлялся одной ветвью, Сирия и Междуречие другой ветвью, но вследствие этих вот завоеваний Александра основным языком всех народов стал греческий, поэтому рассеяние тоже просто все говорили по-гречески. Вот так. Они сделали с еврейского на греческий. Они сделали с еврейского на греческий, да. Они все эти мудрецы еврейские знали и греческий. Ну, понятно, да. Потом в третьем веке до Рождества Христова все знали греческий. Да. Это было так же, как сегодня английский, например, да, и даже в большей степени, может быть, чем сегодня английский. Все народы знали греческий. Сколько это был язык такой вот всемирного общения. Но надо сказать, что когда мы сравниваем масорецкий текст и текст Септуагинты, да, то есть греческий текст, еврейский текст масорецкого Библии и греческий текст Септуагинты, если мы сравниваем их, пытаемся вычислить, какая у Септуагинты был исходный текст, да, то мы видим, что эти тексты не совпадают, да, что между ними есть разночтение. Вот есть мелкие разночтения, есть крупные разночтения. Но в Пятикнижии они не столь велики, да, но тем не менее они есть. И вот в частности в нашем вот этом издании русском, таком хорошем, эти разночтения, они обозначены в квадратных скобках. Да, то есть в квадратных скобках стоит то, что в этом месте стоит в Септуагинте. И вот, в частности, вот это родословие, да, вот родословие Сима, да, это сразу после Вавилона. Да, сразу после Вавилона. Значит, мы с вами говорили в прошлый раз, что Вавилон явился таким, ну, всечеловеческим цивилизационным движением, которое окончился некой такой катастрофой, что ли, да, то есть, который закончилось, ну, то, что мы сказали, тогдашняя парадигма, да, или как образ жизни. Да, вот. Вавилон, как он описывается здесь, да, он определил образ жизни людей, да, каким-то цивилизационным образом. Вот, что живем идеями, строим башни от неба, начиная, да, используем дуальную систему, да, из нее конструируем все что угодно. Вот, это в прошлый раз я рассказывал. Да? Вот. Из последовательности двух вещей можем конструировать все что угодно. Затем наталкиваются эти строители новой цивилизации, наталкиваются на какие-то ограничения, связанные с существом человека, решаются изменить это существо, чтобы продолжать, так сказать, прогресс, да, чтобы прогресс не остановился вследствие ограничений человеческой природы, чтобы он, так сказать, преодолеть человеческую природу и продолжать дальше. И тут Господь сходит посмотреть город и башню. И сказал Господь: вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. То есть сами им спастись уже невозможно. Они уже как встали на эти рельсы, да, то сами они уже с них сойти не могут, так вот по Божьему провидению. Да. Но Господь по милости своей решает как-то их направить, сбить с этих рельс. Вот. Вот, сбивает, там все кубарем все катятся, но встают и уже разбредаются по каким-то другим направлениям жизненным. Да? Вот. Сойдем же и смешаем там язык, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город и башню. Ну и перед нами стоял задавал в прошлый раз с вами вопрос, что же, ну, я говорил уже, да, что Вавилон в Новом Завете, да, точно так же, как Авраам, так и Вавилон, да, он все время у нас повторяется в Новом Завете, особенно в Откровении Иоанна Богослова, там это служит, Вавилон служит таким вот тоже просимволом, архетипом последних времен. Кое-что в нашем времени напоминает этот Вавилон. И, конечно, встает перед нами вопрос, как Господь сумеет наши цивилизационные такие усилия, да, сбить с их рельс, которые нас грозят привести, конечно, к разрушению Земли, человека, вот, к упразднению человека. Я думаю, что вот эти слова, которые тут сказаны, вот что они начали делать, и не отстанут от того, что задумали делать. Они, конечно, в полной степени к нам, к нашей цивилизации относятся, да. Вот, и как уж Господь там нас с этого спихнет, вот наш паровоз вперед летит, там у нас... Глобализация. Да, да, вперед летит и летит, и летит. Что там с ним надо сделать, непонятно совершенно. Специально разгоняется, чтобы уж ничем его не взять. Ну вот, а что же при этом происходило с сынами Божиими? Вот можно себе такой вопрос задать. Да? Вот Вавилон распространяется по всей земле, город, башня, рассеяние, новое имя. Человек себе сам дает. А что при этом происходит с сынами Божьими? А вот они, где они в этом процессе находятся? На это некоторый ответ, такой прикрытый, надо сказать, да, дает как раз следующая часть 11 главы. Это родословие Авраама. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождению Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей и умер. Арфаксад жил 135 лет и родил в скобках Каинана. По рождению Каинана Арфаксад жил 330 лет и родил сынов и дочерей и умер. Каинан жил 130 лет и родил... Копки закрылись, Салом. Вот, ну и так далее, и так далее. Что в скобках, что без скобок. Значит, если считать без скобок, то прошло значительно меньше времени, чем если считать со скобками. Вот, то есть по масорецкому тексту вот эта вся линия от Сима до Авраама, она заняла не так много времени, там каких-нибудь 300 лет. Во время, как если считать со скобками, то есть по хронологии Септуагинты, то эта линия заняла почти тысячелетие. Это очень, уже много прилично. Да? Много поколений, подолгу жили все еще. И где-то посередине всей этой истории стоит Вавилон, где именно нам не сообщается. Где именно нам не сообщается. Но чуть-чуть мы можем это разгадать по тем именам, которые даются вот этими сынами Сима. Да. Надо сказать, что в Библии родословие, да, сам факт присутствия родословия свидетельствует о богосыновстве тех, кто вот как-то в этой родословной записи участвуют. Скажем, у Вавилона нет родословия. А там только вот, говорится, я там в прошлый раз подчеркивал, да, тут так, наоборот, подчеркивается отсутствие родословия. Да. Тут Вавилон, рассказ о Вавилоне называется так, да, начинается так. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там, и сказали друг другу: наделаем кирпичей. Вот так. И ничего, непонятно, они какие-то, что с неба свалившиеся. Да, без роду, без племени, без начала, без конца. Вот, вот так вот просто бах, и двинувшись с востока, они пришли. Вообще такой библей, очень вообще необычный библейский стиль. Обычно все-таки Библия это как-то вот. Вот родословие Сима. Да, вот, там, можно было бы сказать, вот история Вавилона. Там такой-то, такой-то двинулся с востока, там, и так далее. Ничего нет, молчок. Да? Молчок. Да, и это, конечно, ну, не случайно, да, потому что в остальных местах огромное описание родословий, пожалуйста, можно все включить. То есть Библия не имеет проблемы с тем, чтобы включать так длительное перечисление каких-то имен. Да. Вот, а в данном случае просто ноль абсолютно. Вот. А здесь наоборот, здесь мы начинаем опять вот это вот, вот родословие Сима. Да? Сим был 100 лет и так далее, и так далее. Так что там, где встречаются родословия, то есть смысл ими заняться, и не просто их так прочитать, пропустить, а более внимательно изучить и значение имен тоже, да, посмотреть. Ну, например, такой факт, что Арфаксад рождает сына, называет его Каинаном. Вот, вообще Каинан – это тот же корень, что и Каин, да? Не такое уж прекрасное имя для мальчика. Вот. Это как если бы кто-нибудь там в 48-м году назвал бы своего сына Гитлер. Адольф. Адольф Гитлер. Ну просто, да, вот. Какой-то. Взял-назвал. Да, взял-назвал просто, да, вот. Так, для чего-то. Но Арфаксад это делает и каким-то своим соображением. Явно какие-то соображения. Какие именно тут не упоминаются, но мы можем предполагать, что что-то начало случаться такое, да, что потребовало символического такого наименования. Здесь же в родословии встречается имя Евер. Евер можно... Евер, да. Можно его истолковывать как давшего имя еврею. Вот они. Евреи появляются, да, то есть родоначальник евреев появляется. Само слово «еврей», да, «еврей», а уже Авраам тоже называется евреем, да, то есть это первое упоминание евреев как народа, это в 14 главе, где говорится, что вот, вот в такой-то час дня Авраам, еврей, сидел там-то и там-то. Где-то там у нас 13-я глава. А вот. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре. И так далее, и так далее. Да? Вот. И вот это, значит, вообще само слово еврей, оно имеет значение перехода. Да? Авар, вот глагол авар, обозначает переходить, переходить на другую сторону. Да? Быть перешедшим в разных формах своих. Да? Ну вот, значит, этот евер, того же корня слова, тоже ему дается это имя. Может быть, вследствие какого-то все-таки ухода вот этих сынов Сима, да, сынов Сима, семитов, ухода, может быть, перехода подальше от Вавилона. Да. Ну вот, и затем в конце уже приходит эта вся родословная уже к Аврааму. Серух, это 22 стих, Серух жил 130 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей и умер. Нахор жил 29 лет и родил Фарру. порождений Фары. Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота и умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего в Уре Халдейском. Ур Халдейский – это город в Месопотамии. Можем посмотреть с вами на карту. Вот у нас тут карты. Это интересно, поскольку география всегда играет большую роль в жизни народов. Это что-то, что не меняется тысячелетиями. Так, ну тут такие карты, что приведи Господь на... Там в самом конце, по-моему, приезжает карта. В конце. Нет, а где-то была цветная карта такая тут. Тут нет, тут это новозаветная карта. Посередине. Посередине. А где это примерно находится? Это в Месопотамии. Это к северу и чуть-чуть к западу от Персидского залива. Вот, где-то должен быть тут Ур-Халдейский. Сейчас посмотрим. Вот, это на следующей карте, не на первой самой, а на следующей, вот такой на развороте. Вот тут лучше видно. Халдейский где? На карте показать. Не вижу. Давайте найдем. Вот Вавилон. Есть Урук. Но, по-моему, Урук – это не то, что Ур. К югу от Вавилона. А, вот Ур нашел. Если идти по Ефрату вниз от Вавилона. Нашли Вавилон, нет? Можно на карте посмотреть? Вот. Ага, вот тут тоже. Вавилон, вот тут Ур. То... Урук? Нет, Урук, а еще чуть-чуть вот, да, да. Вниз по течению там Ур. Вот. То есть это где-то ну, меньше 300 километров, судя по графику. Это как от Штутгарта до Мюнхена. Не так далеко. Да? Ну, 200 с небольшим. Тут тоже будет, там, может быть, 250 километров. То есть... Ну, по нашим временам вообще не расстояние, да, по тогдашним временам расстояние, но не так, что уж слишком, да, люди путешествовали, в общем, это вот этот путь по Междуречью от Ура, вот от древней цивилизации Вавилонской в Египет, да, по вдоль течения рек сначала обеих Ефрата и Тигра, а потом по Ефрату, дальше на запад и потом вниз по вдоль Средиземного моря, по так называемой Виа Марис, или же по Иорданской долине. Да, так можно было идти, это два пути такие были. Вдоль Средиземного моря в Египет можно было идти, или по Иорданской долине, и потом можно было так вдоль, опять-таки, Красного моря пересекать Синайский полуостров, и потом Красное море можно было как-то пересекать, или вообще, чтобы были тоже свои порты, ну, в общем, жизнь кипела. То есть древние они были тоже очень деятельные, подвижные, кипучие. Вот, тем более на юге там тепло, хорошо, все, да, сам Бог велел там и так далее. Да? То есть такие движения там в тысячи километров даже, это было, не было что-то из ряда вон выходящее. Брали с собой там десяток верблюдов, там караваны и вперед. Вот. Вот, а тем более 200 километров, в общем, такой большой роли не играла. Так что из Ура, где жили вот, предки Авраама, было неплохо видно, что там в этом Вавилоне происходит. Да, явно, что это сыграло некоторую негативную роль, то, что там происходило, в жизни потомков Сима. Да, вот, Ной пережил потоп, да, человечество началось заново. Ной сам был богочтец. А первое, что он сделал, выйдя из ковчега, это соорудил жертвенник Господу, принес на нем жертву, и такую жертву принес, что тут Писание нам говорит, что Бог пожалел всех людей. Да, да, совершенно верно. Вот. Такую жертву принес во всесожжение, да, ну, да, во всеприношение, мы бы сказали, да, там. Вообще в еврейском языке нет, как правило, нет вот таких сложных слов. Да? Вот там язык, структура языка не предусматривает многоступенчатые такие слова, соединенные из двух разных, как все сожжения. Такого нету просто. Да? Язык не позволяет, грамматика не дает таких возможностей. Да? Ну, там другие возможности. И в данном случае вот это всесожжение, там никакого жжения нету в еврейском слове, там просто как всеприношение, вообще всешность, как бы, да, вот. Да, там это, в еврейском эта жертва называется «Ола». Вот, а, например, слово «Олам» – это вселенная. «Олам». Или «Вечность» тоже. Вот, это однокоренные слова. Так что это, значит, было принесено жертва. И обонял Господь приятное благоухание. И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека. И так далее. А такую жертву принес Авраам, которую, значит, Бог вдохнул в себя вместе с духом Авраама. А это не Авраама, а естественно, Ноя. Да? Ноя. И такая жертва спасительная всего человечества, такую жертву Ной принял. Да, и вот Ной родился Навей, Сима, Хама и Афета, и так далее, Сим, тут родословие Сима дальше идет. Но что-то такое случилось, что истинное богопочитание прервало. Да, впоследствии в книге Иисуса Навина, сейчас не могу точно указать, где в какой-то из своих речей Иисус Навин говорит народу, Господь вывел отцов, отца нашего Авраама из дома отца его Фары, когда те были идолопоклонниками. Вот так. А, то есть привел их с той стороны, вот этот переход с той стороны, это тоже авар глагол, да, вот они, евреи, поскольку они не только от Евера, но и перешедшие с той стороны, да, пришельцы так, своего рода. Да. Но оказывается, что ко времени Фары истинное богопочитание, которое было при Ное, да, и Симе, было забыто просто. Вообще на всей земле было забыто молчание с точки зрения богообщения. Долгие годы, вот если посмотрим, если возьмем хронологию Септуагинты, да, то тысячу лет. Какой-то... Ничего не было, да, да, да, все забылось. Да, были какие-то поклонения богам иным. Ну, как уж именно, мы не знаем, но, во всяком случае, факт тот, что истинное богопочитание было вот так. Да, вот что-то произошло такое с Вавилоном, то есть Вавилон имел явно такое влияние, да, что богопочитание было оставлено. Ну, Христос тоже говорит, да, об этих последних временах, которые сравниваются с Вавилоном. Придя, Сын Человеческий найдет ли веру на земле? А что здесь сейчас происходит? Ну вот именно, да. Вот так у нас тоже всю память отобьет, потом будем только там в Макдональдс кланяться. Макдональдс. Чего нет? В России, кстати, собираются закрывать. А? В России законодательно собирается его закрыть. Закрывают. Россия пытается вообще изо всех сил высвободиться из этого Вавилона. Не очень-то получается. Трудом. Ну вот, что-то такое произошло, во всяком случае, что вот за эти поколения где-то стерлось. Просто стерлось. Да? Богопочитание, но, тем не менее, мы должны сказать, да, увидеть в этом, конечно, великая надежда, да, что Бог человека не оставляет. Вот он все забыл. Нету ни одного из человека на земле, кто бы истинному Богу поклонялся. Да, Богу Ноя, Богу Адама. Забыли все. Но что-то такое все-таки осталось, что, за что Бог сумел, тем не менее, зацепиться. Да? Вот нашел Авраама такого, да? Конечно, ему было сказано, выходи. Что-то в таком виде, там, со всеми там вашими братьями, сестрами, тещами, невестами и так далее, тут с тобой каши не сваришь. Давай вы выходи из этого всего хозяйства и там иди. А там посмотрим. Только так возможно было Аврааму из этого вытащить и заново, так вот, заново начать, что ли. Начать заново церковь создать с нуля, как бы. Заново создать общность людей, хранящая в себе истинное богопочитание. Так он один вышел, пошел, да? Нет, он вышел не один, он вышел со своей женой Сарой. Ну, это мы сейчас, то есть не сейчас, а в следующий раз уже мы прочтем, с кем он там вышел и так далее, да, как вышел. А это он с Содомом и Гоморрой пошел? Вот. Нет, он вышел еще со своим племянником Лотом. Да. Но сохранилось, вот интересно, что же сохранилось? Значит, что-то такое осталось, да, посмотрим, что же осталось. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота, и умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой – Сара, имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. Милка? Милка, да. Милка. Да, Милка – это значит королева. Вот Мелех – это король, поэтому Мелхиседек. Да? Достойно есть такого месте, умолвите тебя на лицо, Христа блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога начало, честную херувим, славнейшую без сомнения серафим, без истления Бога слова ручную, сущую Бога руки в скучном веща.